Не считаете ли вы странным, сэр, что из всех основных действующих лиц лишь один Макдональд не бросил на себя ни единой тени подозрения? Это очень любопытно. Возможно, он забыл о себе, когда наводил подозрения на других. Наш мир необычайно грязен, и я немедленно настораживаюсь, когда вижу человека чище свежевыпавшего снега. Шеф молча посмотрел на меня, затем глянул на часы. Когда возвратишься, поспи пару часов. Высплюсь, когда верну дьявольский микроб на место. Трудно долго продержаться без сна, Кэвилл, сухо сказал он. Я все быстро закончу, обещаю. Через 36 часов дьявольский микроб будет в Мортоне. Через 36 часов. Он долго и многозначительно молчал. Если бы это сказал кто-то другой, я рассмеялся бы ему в лицо. Но тебя я слишком хорошо знаю. И все же 36 часов. Он покачал седой головой. Воспитанный в старых традициях, он был слишком вежливым, чтобы обозвать меня дураком или хвостуном. Дьявольский микроб, говоришь? А как же с убийцей? Важно вернуть эту страшную культуру бактерий, это главное. А убийство сейчас дело второе. Кто убил, сам или другому поручил, пусть теперь остерегается. Я больше за тебя опасаюсь. Будь предельно осторожен, Кевилл. Не мне тебя учить, но учти, преступник умнее и опаснее тебя. Он протянул руку и коснулся моего рукава чуть ниже левого плеча. Полагаю, ты не расстаешься с Хекатией ночью? Я ведь не давал тебе разрешения на ношение оружия. Я им только беру на испуг, сэр. Доводить людей до сердечных приступов не значит пугать. Ну, не задерживаю тебя, мой мальчик. Как Мэри? Хорошо, сэр. Передает вам привет. Из Альфингема, конечно. Он на минуту забыл, что я был единственным подчиненным, который не съеживается под его суровым взглядом. Не одобряю, что ты вмешиваешь в эту историю моего единственного ребенка. Мне нужно на кого-то опереться. Кроме Мэри не на кого. Вы знаете свою дочь так же хорошо, как и я. Она не любит нашу профессию, но чем больше не любит, тем больше труда стоит держать ее в неведении. Она считает, что мне нельзя оставаться одному. Словом, последние сутки она обретается в Альфингеме. Шеф пристально поглядел, тяжело кивнул и повел меня к выходу. Глава 7. Макдональд, большой грузный человек, возрастом далеко за 40, с хорошей гладкой кожей лица и наигранно твердым взглядом, какой часто встречается среди определенного слоя праздных землевладельцев, большую часть времени проводящих на открытом воздухе, в седле, в охоте на лисиц. У него были рыжеватые волосы, рыжие брови, рыжие усы, а полное гладкое лицо, покрытое красноватым загаром, указывало на его пристрастие к вкусной еде, хорошему винному погребу, ежедневному бритью и пошаливающему сердцу. Несмотря на высокомерие, на гусарство, Макдональд был довольно привлекательным субъектом. Но в тот момент он выглядел не лучшим образом. Да и кто выглядел бы хорошо, протирая заспанные глаза при встрече непрошенного гостя в 6:16 утра? «Приветствую. Возможно, я выбрал не то слово. Какого черта? С чего это вы приходите сюда и барабаните в дверь в кромешной тьме?» Возмутился Макдональд. Еще плотнее запахнул халат и поежился, вглядываясь в расцветные сумерки, чтобы убедиться, что это действительно я. «Кэвилл? Что это, черт возьми, значит? Прошу прощения, Макдональд». Я терпеливо и вежливо пытался наладить разговор. «Конечно, время неподходящее, но нам серьезно надо поговорить». «Нет на свете ничего столь важного, черт возьми, из-за чего стоит в такое время вытаскивать человека из постели», — зло сказал он. «Все, что мне известно, я уже сообщил полиции. Если имеются еще вопросы, то можете увидеть меня в Мортоне. Простите, Кевилл, до свидания». Или «доброе утро». Он сделал шаг назад и хотел хлопнуть дверью перед моим носом. Терпение мое лопнуло. Я сунул пятку правой ноги в дверь раньше, чем был повернут ключ, и резким толчком распахнул ее. Удар по больной ноге дверью был довольно ощутим, но это ничто по сравнению с болью, которая досталась от двери Макдональду. Он схватился за локоть и заплясал танец дервиша с подходящими к данному случаю проклятиями. Выкрики были впечатляющие. Я вошел в дверь, но прошло еще секунд десяток, пока он осознал, что я стою рядом. «Убирайтесь!» — зарычал он с искаженным от боли лицом. «Вон из моего дома сейчас же вы!» Он хотел ударить меня в пах, но я пресек его попытку. «Двое убиты, Макдональд. На свободе безумец, имеющий возможность увеличить эту цифру до 2 миллионов. У вас есть шанс не попасть в их число. Мне немедленно нужно получить от вас кое-какие разъяснения». «Ему нужно! Да кто ты такой?» Его толстые губы изобразили полуусмешку, полугримасу. «Все знаю, Кэвилл, знаю. Изгнан из Мортона за то, что не мог держать язык за зубами и держать пасть закрытой. Обыкновенный частный детектив, рассчитывающий поживиться на крупном деле, вместо того, чтобы заниматься маленькими грязными бракоразводными делишками. Бог знает, как вы пробрались сюда, но я позабочусь, чтобы вас вышибли отсюда с треском. Кто вам дал право допрашивать меня? Вы не полицейские. Где ваши документы? Покажите!» Все это он произносил с презрительной издевкой.